Глава 19. Совы всегда сулили несчастье, в особенности, если летали днем. Именно они навели меня на мысль, что я, пожалуй, рано обрадовался. А совам предшествовало появление целой стаи ворон. Вороны — птицы обыкновенные. Когда сбиваются в стаи, они ведут себя как мальчишки-подростки. А когда видят пернатых хищников, которых можно ощипать, превращаются в весьма кровожадных тварей. На сей раз их жертвами стали две знакомые мне совы. Причем ворон было так много и каркали они так громко, что привлекли всеобщее внимание. Я прислушался к разговорам. Судя по всему, сов видели только мы с воронами, прохожие их не замечали. Хватало разговоров о знамениях. Что поделаешь, такие времена. Люди отчаянно ищут тех, кто сумеет наставить на путь истины. Вот почему процветают религиозные культы и астрология с хиромантией. Быть может, у ворон зрение острее, чем у людей, а может, их просто так не одурачишь. Или они сами наполовину божественного происхождения. В конце концов, вороны присутствуют в мифах и преданиях многих народов. Короче, вороны погнались за совами, что меня вполне устраивало. Совам явно было не до Гаррета. Продолжая рысить в направлении дома, я вдруг задумался, а не вернуться ли мне в квартал грез и не укрыться ли в одном из больших храмов, где меня не достанут никакие шаиры с гадаротами. Я выбежал на площадь монастыря Гравис. Сам монастырь давно разобрали по кирпичику, а на площади устроили блошиный рынок, где торговали всем на свете, от сена до продуктов и одежды. Скорее всего, площадь уцелела благодаря тому, что кто-то подкупил нужного чиновника, иначе ее давно бы застроили. Когда речь заходит об общественном благе, я сразу начинаю принюхиваться, не пахнет ли коррупцией или скандалами. В центре, очевидно, там, где находился заполненный бутом фундамент монастыря, площадь слегка просела. Ее ширина составляла около 200 футов. Я преодолел футов 20, когда рядом со мной возник крылатый Йоркин. Я пыхтел от напряжения, а он, похоже, вовсе не дышал. «Пошевеливайся», — посоветовал он. «Тоже мне гений». Я оглянулся и понял, что в его словах есть доля истины. Неплохая мысль. Выполнить ее оказалось нелегко. На площади кишмя кишели продавцы и покупатели, карманники и гадалки. Больше всего было зевак, которые изнывали от безделья. Я снова оглянулся. Йоркин положительно был прав. К шаирам прибыло подкрепление. Женщина верхом на единороге, почти полностью обнаженная, мускулистая до безобразия, ростом футов 6,5, кожа лиловая, как баклажан. На голове железный шлем с полумесяцем на макушке, вся увешана оружием. К седлу приторочены веревки и сети, на руке сокол, у ног скачут псы, жуткие твари, помесь волка и гончий, огромные, как пони, на которых ездят гномы. Пожалуйста, богиня охоты во всей своей красе. Подобно многим древним богам, наверняка со странностями, питается собственными детьми или что-нибудь еще в том же духе. Псы захлебывались лаем, копыта стучали, преследователи улюлюкали. Богиня-охотница была не единственной, кого я раньше не встречал. Над мостовой плыла фигура, напоминавшая разворошенный сток сена. Время от времени эта фигура роняла клубы черного дыма. Не было видно ни рук, ни лица, но, взглянув на фигуру, я вдруг ощутил слабость и пошатнулся. «От нога не скрыться!» Прогремел у меня в голове чей-то голос, похожий на голос покойника, только, если хотите, с душком. Вернулся Йоркин, раздосадованный моей медлительностью. «За мной!» Он вновь полетел прочь, но уже не так быстро. Толпа раздавалась перед ним, хотя никто из простых смертных Йоркина не видел. Я припустил за ним. К сожалению, от судьбы не скроешься.